Глава 16. Утром в воскресенье Эдди еще лежал в кровати, когда зазвонил телефон. Несколько секунд спустя мама постучала в дверь. «Это тебя». Она протянула ему трубку. Эдди сел. «Алло?» Звонил Харрис, предложивший пойти с ним и Фрэнсис собирать яблоки. Эдди никогда ничем таким не занимался, но воодушевился. Заодно и отвлечется. «Я думал, книжный сегодня работает», — заметил Эдди. «Работает», — подтвердил Харрис. «Но сегодня чтение допоздна, поэтому мама решила не открывать его до обеда. Я слышал, твоя мама придет почитать что-то свое. Это так классно». «Да, еще как». Фрэнсис и Харрис заехали за ним ближе к полудню, и они направились на запад по дороге Black Ribbon. К удивлению Эдди, они свернули налево на подъездную дорогу к дому Мэгги. Та, в длинном черном пальто и с закрученным вокруг шеи красным шарфом, уже поджидала их и поспешила сесть на заднее сиденье. «Привет, мисс Мэй. Привет, Эдди!» — поздоровалась она и тихо добавила. «Спасибо за приглашение, Харрис!» Тот буркнул невнятное «пожалуйста». Эдди заметил на лице Фрэнсис, когда она обернулась, во время разворота едва заметную улыбку. Яблоневый сад в нескольких милях к северу от Гейтсвида был намного больше Олмстедского. Общими усилиями они собрали 4 большие сумки, это не считая тех, что сгрызли в процессе. Эдди больше всего понравился сорт «Макинтош». Эти яблоки были самыми сладкими. Затем каждый из них выбрал на торговом прилавке по тыкве. Фрэнсис отправилась на поиски хризантем для украшения крыльца, а Эдди, Харрис и Мэгги сбились в кружок и, потягивая сидр, вернулись к волнующей их всех теме. «Как думаете, теперь, когда мы дочитали загадочную рукопись, женщина в черном оставит нас в покое?» — спросила Мэгги. «Возможно», — сказал Харрис, — «если только мы не додумаемся, что именно она так старается скрыть от нас». Продолжить разговор не удалось. Фрэнсис помахала им от кассы. Ей нужна была помощь, чтобы донести цветы до машины. Эдди подхватил с земли 2 пластиковых ведерка с фиолетово-красными хризантемами и, прижав их к груди, пошел к стоянке, морщась от щекочущего нос приторного аромата. Харрис и Мэгги помогли поставить ведерки в багажник. Вернувшись в Гейтсвит, они, оставшиеся до вечера время, помогали Фрэнсис готовить магазин к чтениям. Эдди расставил несколько рядов складных стульев, Мэгги и Фрэнсис на 2-м этаже раскладывали по тарелкам сыр и крекеры, а Харрис прошелся по торговому залу с перьевой метелкой, избавляясь от накопившейся за несколько недель пыли. Эдди был почти уверен, что с наступлением темноты женщина в черном снова объявится. Что-то подсказывало ему, что она с ними еще не закончила. Наконец, начали подтягиваться первые слушатели. Эдди обрадовался, узнав, что не все горожане были настроены против Фрэнсис. Конечно, нельзя сказать, что в книжном стало не протолкнуться, но все стулья в итоге оказались заняты. Увидев маму и папу, Эдди подбежал к ним и обнял по очереди. Папа надел твидовый пиджак и темно-синий галстук. На маме было скромное серое платье, а плечи прикрывала пушистая красная шаль. «Мам, ты замечательно выглядишь», — сказал Эдди, садясь рядом с ней. Он занял 2 соседних места для Мэгги и Харриса. «Спасибо, солнышко». Ее нога ритмично постукивала по ножке стоящего впереди стула. «Волнуешься?» «Немножко. Я понимаю, что это глупо. Мы в маленьком магазинчике, в глуши». «Вовсе не глупо», — возразил Эдди. «Мне не терпится послушать твою историю». «Ну, она еще не закончена». «Но ты же не будешь читать ее всю, так?» «Нет, только первую часть. Мне не терпится ее дописать. Думаю, еще пара страниц и все. За вечер надеюсь закончить». «Ого!» — изумился Эдди. «Ты всего за месяц написала целую книгу?» Мама улыбнулась. «Даже не знаю, что тебе сказать. С самого переезда сюда муза меня не покидает». Еще минута, другая, и Фрэнсис вышла вперед и поблагодарила всех за то, что пришли. Харрис и Мэгги сели рядом с Эдди. Фрэнсис представила первого чтеца, которым оказалась учительница на полставки из их школы. Она прочла коротенькую поэму о своей кошке. За ней выступил старшеклассник с эссе для урока английского. После него пожилая женщина прочла книгу с картинками о головастиках, написанную ее дочерью. Эдди не слышал ни слова. В его голове кружили и бурлили, как грозовые тучи, обрывки фраз из автобиографии Натаниэля Олмстеда. Наконец Фрэнсис снова встала и представила аудитории его маму. Та на секунду сжала руку мужа, затем наклонилась к Эдди и шепнула ему на ухо. «Пожелай мне удачи». «Удачи», — прошептал он, когда она встала и, протиснувшись мимо него, направилась к столику, отмечающему импровизированную сцену. Эдди закрыл глаза и наклонился вперед, приготовившись ловить каждое слово. Повернувшись лицом к аудитории, мама открыла тетрадь и сделала глубокий вдох. «Я зачитаю вам отрывок из своего романа «Мечта темной госпожи».» И она начала. «В городе Коксглейн дети страшились наступления ночи, но пугала их не темнота, их пугал отход ко сну, ибо когда они укладывались спать и закрывали глаза, она наблюдала за ними». Внутренности Эдди будто заледенели. «Что происходит?» Его мама читала слово в слово роман Олмстеда, который они с Харрисом нашли в подвале писателя. Она не могла это написать. «Мечта темной госпожи», «Желание женщины в черном». Если названия были просто похожи, то истории были идентичны, начиная с описания города и главных героев и заканчивая сюжетом. Харрис схватил Эдди за руку и беззвучно спросил. «Что она делает?» Эдди помотал головой. Сейчас он не мог об этом думать. Сердце стучало о ребра в такт маминому голосу. Первая глава ее первой книги. Ее первые слушатели. Ему хотелось вскочить и закричать, прервать ее и все объяснить, но, разумеется, он ничего из этого не сделал. Он не хотел позорить себя и родителей, но самое главное, боялся облечь в слова разрастающийся в груди страх. Это точно было дело рук женщины в черном. И она наверняка сейчас наблюдала за ним. Что, если это была очередная ее иллюзия, и мама на самом деле читала нечто совершенно другое? Эдди стоило огромных усилий дослушать до конца. Не сразу, но слушатели зааплодировали. Эдди посмотрел по сторонам. Почти на всех лицах читался восторг, но были и те, кто сокрушенно качал головой. Позади кто-то пробормотал. «Еще один Натаниэль Олмстед в наших рядах». И на комплимент это было не похоже. Эти слова эхом отражались от стен его черепа. «Еще один Натаниэль Олмстед. Еще один Натаниэль Олмстед». Медленно на кусочки пазла начали складываться. Он вскочил. «За мной!» — бросил он, протиснувшись мимо друзей и, не дожидаясь, когда аплодисменты стихнут, выбежал на улицу. Харрис захлопнул за ними дверь и зашипел. «Что это сейчас было? Ты что, рассказал своей маме о той рукописи Натаниэля? Поэтому она это написала?» «Нет», — ответил Эдди, — «я ни слова ей об этом не говорил». «Она нашла у тебя книгу «Желание женщины в черном» и переписала ее?» — не отставал Харрис. Эдди помотал головой. «Но как тогда?» — начала Мэгги, но осеклась и округлила глаза. «О боже!» «Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» — потребовал Харрис. Эдди кашлянул. «Кажется, теперь я знаю истинную причину, почему мы переехали в Гейтсвит». Дверь отворилась, и в щель выглянул папа. «Эдгар», — укоризненным тоном произнес он, — «немедленно вернись и скажи маме, что ты думаешь насчет ее истории. Она ждет тебя». Эдди открыл рот, но слова не шли. Он глянул на друзей. Харрис кивнул на дверь, и Эдди с друзьями неохотно последовали за папой внутрь. Мама и Фрэнсис болтали у стола с закусками. Когда Эдди подошел, мама повернулась к нему и улыбнулась. «Ну как?» «Я вас оставлю», — сказала Фрэнсис и, взлохматив ему волосы, отошла к другим посетителям. У Эдди слегка кружилась голова, но он выдавил из себя. «Было очень страшно». «Спасибо», — мама прижимала тетрадь к груди. «Из твоих уст это настоящий комплимент». Эдди коснулся обложки тетради. «Можно?» «Конечно, только не читай. Что будет дальше?» Эдди взял у нее тетрадь и под пристальными взглядами вставших по бокам от него Мэгги и Харриса открыл ее на первой странице и чуть не уронил. Прищурившись, он поднес тетрадь к глазам, желая удостовериться, что ему не показалось. Но нет, его мама нарисовала на середине страницы над названием тот же символ, что отмечал все рукописи Натаниэля Олмстеда, обнаруженные ими в подвале его дома. «Эдди, что такое?» — забеспокоилась мама. «Ты будто призрака увидел». «Зачем ты это нарисовала?» — спросил Эдди, указав на символ. Конечно, она видела его в загадочной рукописи, но после всего случившегося, тот факт, что мама изобразила этот знак в начале собственной истории, пугал его до полусмерти. «А, ты об этом?» — рассеянно отозвалась она. «Не знаю, он просто возник у меня в голове, когда я взяла Смутившись, она не договорила. «Взяла что?» — спросил Харрис. Мама моргнула. «Ручку. Когда я ее взяла, этот символ вдруг всплыл в памяти, и я его нарисовала. Даже не знаю почему, может, на удачу. Как-то так». «А что у вас за ручка?» — поинтересовалась Мэгги. Мама сделала шаг назад. «Обычная ручка. Я нашла ее в одной из коробок с антиквариатом мужа. Кстати говоря, кажется, в той же коробке лежала та книга, что я дала тебе в начале учебного года, Эдгар». Она помахала супругу, стоящему в нескольких футах позади Эдди. «Дорогой, ты не помнишь, мы покупали вместе с книгой Эдварда на той ярмарке еще и ручку?» «Кажется, да», — ответил папа. «А как она выглядит? Это ручка», — повысил голос Эдди. Он понимал, что привлекает к себе ненужное внимание, но сейчас ему не хватало душевных сил, чтобы притворяться спокойным. «Она выглядит как маленький серебряный кинжал. Очень красивая. Когда она у меня в руке, мне просто неудержимо хочется писать». Трое друзей в ужасе уставились на нее. «К чему все эти расспросы, Эдди?» — нахмурилась мама. «Ни к чему», — промямлил он. «Она все еще у тебя?» «Конечно, она дома». «Где, можешь показать?» Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Хорошо. Покажу завтра утром, как закончу книгу». «Нет!» — закричали хором ребята. Мама от неожиданности отпрянула и едва не упала на стол с закусками. «Прости, мам», — выпалил Эдди, — «можно нам увидеть ее прямо сейчас?» «Ты очень странно себя ведешь, Эдди», — заметил папа и, отодвинув с пути складной стул, шагнул к жене. «Я знаю», — не стал спорить Эдди, — «но это очень важно». «Хорошо», — тяжело вздохнула мама. «Дайте нам пару минут, и мы поедем домой». Родители попрощались с Фрэнсис, и все пятеро пошли к синему универсалу. Эдди, Харрис и Мэгги втиснулись на заднее сиденье. «Может, объясните, наконец, что вас так расстроило?» — спросила мама. «Мы не расстроены», — ответила Мэгги. «Нам очень понравилась ваша история. Просто нам интересен процесс ее создания. Вот и все». «Вас заинтересовала ручка?» — уточнил папа. Харрис кашлянул. «Мы любим ручки!» — Эдди пихнул его в ребра. Родителей такое объяснение точно бы не удовлетворило. Харрис покраснел и пожал плечами. Когда они подъехали к дому фениксов, успело стемнеть. Ребята сели в гостиной, стараясь скрыть нетерпение. Мама спустилась со второго этажа и протянула Эдди ручку. Его будто прошило током, а пальцы тут же онемели от исходящего от нее холода. Заостренный кончик и мерцающая, как хвост кометы, цепочка, именно таким он рисовал в своем воображении этот кулон. У Эдди закружилась голова, когда он представил себе историю этой вещицы. «Доволен теперь?» — спросила мама. «Да», — сказал Эдди, постаравшись не подпустить в голос страх, и пошел к лестнице. «Ничего, если мы одолжим ее ненадолго. Я хочу кое-что проверить». «Ну...» — она подбоченилась. «Ладно, только будь осторожен. Она мне нужна». «Мы будем осторожны», — заверил ее Харрис. На втором этаже Эдди впустил друзей в свою спальню, закрыл дверь и привалился к ней. «Дай посмотреть», — попросил Харрис, садясь за стол. Эдди отдал ему кулон. Мэгги села на колени рядом с Харрисом и тоже осторожно его коснулась. «Думаете, он настоящий?» «Если да, тогда все обретает смысл», — заметила Мэгги. Эдди перегнулся через стул, выдвинул ящик тумбочки и достал из него лист бумаги. Забрав у Харриса кулон, он взял его как ручку и коснулся листа. И, о чудо, на нем появилась черная точка. Эдди провел рукой, и белый прямоугольник пересекла от угла до угла черная прямая. «Он определенно настоящий», — дрожащим голосом резюмировал он. «Как я раньше не понял». «Не понял что?» — спросил Харрис. «Что эта штука все это время была у твоей мамы?» «Да», — Эдди глубоко вздохнул. «Помните ту коробочку, что полицейские подняли из безымянного озера? Куда перед своим исчезновением Натаниэль положил загадочную рукопись и кулон?» Харрис кивнул. «Ее содержимое каким-то образом пропало, а затем оказалось на ярмарке антиквариата. Блэкхуд». Эдди положил кулон на стол. Его холод обжигал. «Мои родители купили и книгу, и кулон. А затем он своей магией вынудил маму отправиться в Гейтсвит, как было с Натаниэлем. Поэтому мы сюда переехали. Мама сама говорила, что нашла здесь вдохновение». «И она сочиняла свой роман с самого вашего переезда?» — спросил Харрис. «Да, видимо». Женщина в черном внушила ей идею написать историю, которую забросил Натаниэль. Мама явно ничего не подозревала. Она уверена, что ее, наконец, посетила муза. Мэгги встала и скрестила на груди руки. Если твоя мама закончит роман, врата откроются, и женщина в черном сможет через них пройти». «Мы этого не допустим», — заявил Харрис. «И как мы это сделаем?» — спросил Эдди. «Попроси ее уничтожить рукопись», — предложила Мэгги. «Это не поможет», — возразил Харрис. «Во-первых, если верить Натаниэлю Олмстеду, уничтожить ее невозможно. Во-вторых, женщина в черном ждала этого момента целую вечность, чуть ли не с начала времен. Не получится сейчас, она просто найдет другого кандидата». «Верно. Рукопись уничтожить невозможно», — повторил Эдди. Он уставился на пересекающую лист черную линию и подумал обо всех книгах Натаниэля, спрятанных в подвале, кошмарном наследии города, от которого уже никогда не избавиться. Но должен быть способ как-то положить всему этому конец. А если попробовать уничтожить врата? «Врата?» — нахмурилась Мэгги. «Каменное дитя в лесу. Что если, уничтожив статую, мы уничтожим врата? И тогда женщина в черном никогда не сможет через них пройти». «Гениально!» — восхитился Харрис. «Но как ты предлагаешь уничтожить статую?» — не спешила радоваться Мэгги. «Согласно легенде, она существует уже целую вечность». Взгляд Эдди зацепило что-то в глубине тумбочки. Сунув туда руку, он достал молоток, что брал с собой в дом Натаниэля Олмстеда. «Камень крошится, если по нему достаточно сильно ударить, верно?» «Хочется в это верить!» — вздохнул Харрис. «Когда пойдем?» — деловито спросила Мэгги. «Ты слышала мою маму», — ответил Эдди. «Она хочет дописать книгу сегодня». Замигавшая настольная лампа притянула к себе взгляды друзей. После недолгого молчания Эдди заключил. «Поэтому придется идти прямо сейчас».